Глава 6. «Я слушаю», — улыбается Станислав. «Не совсем понимаю, что за выездные мероприятия и что значит, вы будете сами определять продолжительность моего рабочего дня». «Мы командой часто выезжаем куда-нибудь», — поясняет. «Нам для ежегодника нужны отчеты с этих мероприятий». «Ого, значит, репортажка», — поглядываю на Стаса. «Наверное, вам виднее. Что касается времени, то сложно предугадать, сколько продлится выезд. Мы нанимаем автобусы и просто уезжаем. Где-то дорога много времени занимает, где-то мероприятие затягивается. Но вы не волнуйтесь, вам все будет оплачено». «Я пытаюсь понять, как мне совмещать работу у вас со студией». «А...» Коротко отвечает и смотрит по сторонам, будто ждет поддержки. «Точного графика у нас нет. Могу предоставить приблизительный. Можем посидеть вместе, скорректировать и сопоставить работу. Я скажу, что точно нужно фотографировать, а что не обязательно». «Да, было бы неплохо». Мну пальцы под столом. Они похолодели от нервов. Готовлюсь спросить про оплату и безумно стесняюсь. Это самый сложный для меня вопрос. «А что по студийным съемкам?» Не решаюсь и продолжаю спрашивать о другом. «Могу отправить всех к вам. График составить. Или вы лично договоритесь, чтобы удобно было. Или можете воспользоваться нашим кабинетом. У нас есть свободное помещение, как ваша студия». «Я бы глянула». Улыбаюсь и вижу, что к нам официант направляется. Начинаю часто дышать. Не привыкла я к такой неизвестности. Как будет выглядеть, если мне денег не хватит? Перед носом появляется овощной салат, грибной суп и картофельное пюре с грудкой в панировке. Ого! Это чтобы из-за стола не встать? И высокий стакан с темным напитком, видимо, фраппе. «Приятного аппетита!» — слегка натянуто улыбается мужчина. «И вам!» — гляжу на его тарелке, набор тот же. «Стандартный бизнес-ланч?» Ковыряю вилкой салат и думаю... «Почему не едите? Не нравится? Скажите, что хотите, вам принесут». «Все хорошо», — отзываюсь. «Спасибо. Пробую салат». «Ладно. Карточка, если что, с собой, там деньги на аренду. Рот прополощу в уборной. Обедаем». Стас не ждет, когда я решусь спросить про деньги, заводит разговор сам. «Ваш второй вопрос был по оплате». Откладывает вилку и смотрит на меня. «Что вы хотели знать?» «В таблице прочерки». «Да, все верно. Я не знаю ваш прейскурант». Подтягивает суп, а я наблюдаю за этим действом. «Заполните раздел, исходя из тех заданий на съемке». «Вот так просто?» Уточняю. «У вас плавающие цены?» «Нет», — мотаю головой. «А если мероприятие за городом продлится 6 часов, а снимать 3, но уехать смогу только с сотрудниками, то как это будет оплачиваться?» «Как полный рабочий день», — спокойно поясняет. «Но если вам будет так спокойнее, то можете с собой брать компьютер и обрабатывать фотографии на месте. Пиар-отдел будет вам безмерно благодарен», — хмыкает. «Я не лезу, они там сами социальные сети ведут, какие-то коллажи постоянно делают. Это вам лучше с ними поговорить». Мнусь, но вспоминаю о пункте про недостающую технику. «У меня нет ноутбука, который потянет обработку фотографий». «Ясно», — таранит меня взглядом. «Может, все же попросить принести вам что-то другое? Вы снова не едите». «Мы разговариваем, не хочу жевать на деловой беседе. Обычно я просто кофе пью на таких встречах», — поясняю. «Воу», — дергает бровями. «Тогда давайте отложим дела, если у вас есть на это время. Пообедаем, а потом в кабинете обсудим все пункты договора». «Хорошо». Судорожно киваю. Дальше почти не разговариваем. Едим. Странное ощущение. Не похоже это на деловой обед. Сильно напрягает. «Расскажите о себе», — вдруг говорит Стас. «Чем увлекаетесь, кроме фотографии?» «Ничем. Мне некогда еще чем-то увлекаться. Студия все время забирает». «Вы говорили, что думаете ее закрыть. Поделитесь причиной». «Раз уж мы будем работать вместе, может, смогу помочь?» Отрывается от супа, явно собирается внимательно слушать. «Ну, мне подняли аренду, а клиентов почти нет, вот и думала закрыться. Почему бы не поменять место? Наклоняет немного голову, а я невольно повторяю за ним и отдергиваю себя. Переезд — дело дорогостоящее, да и всех клиентов оповестить. Не все захотят ездить в другое место, в ремонт вкладываться. Не уверена, что хочу. А что выгоднее, закрыть студию или продолжать работать на старом месте? Если честно, не думала об этом. Но вы спросили, и кажется, закрыться выгоднее. Я потеряю часть клиентов, но зато смогу брать больше съемок по городу и в других фотостудиях. Отрапортовала и еле выдыхаю. И чего же вы хотите? Понятия не имею. Хмыкаю и продолжаю ковыряться в еде. Обед заканчиваем в тишине. Стас встает, поправляет пиджак и улыбается официанту. Как всегда, очень вкусно. Спасибо, Никита. Парень кивает в ответ и продолжает заниматься своими делами. Станислав поворачивается ко мне. «Пойдемте, посмотрим кабинет, про который я говорил». «А расплатиться?» «Рискую показаться глупой, но почему нам счет не принесли?» «У нас корпоративное питание для фирмы. Все записывается на персональные счета», — поясняет мужчина. «Но у меня нет такого счета». «Не унимаюсь». «Пока нет», — улыбается. «Пойдемте». «Он оплатил мой обед?» «Это неправильно. Мы даже не определились с контрактом. Вообще не ясно, буду ли я с ними работать». Стас указывает направление, хватаю сумку и направляюсь в сторону выхода. На этом же третьем этаже, через дверь от кабинета начальника, пустующее помещение. Мужчина приглашает зайти внутрь. Офис — квадрат, белые стены и высокий потолок, окна в пол с видом на внутренний двор. Все. Идеальное место снимать при естественном освещении. А если повесить шторы или жалюзи, то и фотостудия получится отличная. С размером Станислав слукавил. Помещение точно больше моего. Думаю, квадратов 70. «И как?» — начинает Станислав, заходя следом и закрывая дверь. «Здесь можно проводить съемки? Если нужно что-то принести, ребята все устроят». «Да». Чувствую, глаза горят. «Вот сюда!» Показываю на место недалеко от окна. «Можно стол поставить. На него атрибуты разных профессий и делать жанровые портреты сотрудников. Например, украсить цветами для флориста, шариками для аэродизайнера. Не знаю, кто у вас еще есть. Это так, навскидку». «Хорошо». Кивает, руки в карманах, даже улыбается. «Еще идеи?» «Море, если честно». Воодушевляюсь. «Здесь можно и групповые портреты сделать». Порхаю по кабинету. «А студийного качества?» «Вы имеете в виду с искусственными источниками?» Спрашиваю. Кивает. «Без проблем. Только мне помощь нужна, чтобы оборудование на третий этаж без лифта поднять». «Здесь есть грузовой лифт для реквизита». «Тогда мы можем все снять здесь». «Было бы чудесно. Мне отрываться от работы не придется, и я лично смогу контролировать съемки». «Ну да», — указываю в сторону его кабинета. «Ваш офис-то рядом». «А я смогу поговорить с редактором, чтобы четче понимать, что от меня требуется?» «Конечно». «Какие у вас планы на вечер?» «Что? В каком смысле?» — округляю глаза. «Надо оформить документы и подготовить кабинет. Людей много. Предстоит сопоставить множество графиков, тем более, что вы изъявили желание снимать групповые портреты команд». «А да, в целом никаких». Грустненько звучит. «Похоже, студию можно закрывать. 3 месяца аренды сэкономлю. Оборудование сюда перевезу, а комп и аксессуары домой. Потом можно будет открыться в другом месте. Посоветуюсь с Людой, хотя сомневаюсь, что она будет отговаривать. Если вы здесь осмотрелись, пойдемте в мой кабинет и приступим к работе». Жестом приглашает пройти к выходу. На волне воодушевления залетаю в кабинет к почти начальнику и усаживаюсь в кресло. А Стас берет другое и подставляет к своему столу. «Так удобнее будет». «Ладно». Думаю и пересаживаюсь. «С чего начнем?» «С оформления документов». «Разрешите ваш паспорт?» Тянет руку. «Да». Лезу в сумку и натыкаюсь на коробку с объективом. «Точно. Но это чуть позже. Пусть еще душу погреет». «Вот». Отдаю документ. Стас открывает его и хмыкает. «Что?» — удивляюсь. «Отличное фото». «Так я же фотограф!» — ухмыляюсь. «Не могу же я рекламировать услуги фото на паспорт и при этом иметь кошмарную фотку у себя». «А вы всем своим клиентам показываете паспорт?» Захлопывает документ, переводит взгляд на меня. «Нет». «Устраивайтесь поудобнее, я скоро вернусь». Пока Станислав уходит с моим паспортом, я достаю объектив из сумки и ставлю его на стол. Жалко расставаться с этой лялей, но не по карману. Даже после работы на это агентство. Хотя 3 месяца сэкономленной аренды с лихвой решат проблему. Тяну ручки к коробке и чуть не облизываюсь. Вот что я за девочка? Все платьица покупают и пищат, когда скидки на новые туфельки, а у меня глаза горят, если цена на вспышку или картридер упала. Передал документы. В офис входит Стас. Дамы все оформят и принесут бумаги на подпись. Притормаживает около меня, а потом, будто в раздумьях, посматривает на второе кресло, но проходит на свое место и садится. «Давайте разбираться с договором». «Ага». Прикусываю губу, но решаюсь. «Объектив вернуть надо. У вас чек сохранился?» «Ответьте на пару вопросов, Оксана». Улыбается и ставит локти на стол, сплетая пальцы в замок. «Для чего нужен этот объектив?» «В каком смысле?» Опешиваю. «Ну что им фотографируют? Я понимаю, что каждый аксессуар выполняет свою роль. Почитал, знаю, что есть портретные объективы, широкоугольные. Объясните, зачем нужен этот?» Указывает взглядом на коробочку. «Для портретов?» «Чем отличается этот объектив от вашего, кроме цены?» Усмехаюсь. «Много чем. Для начала апертурой тараторю. У меня максималка 1,8, у этого...» Тянусь и распаковываю объектив 1,2. Светосильный, отлично для съемки при естественном освещении, особенно в вечернее время. Он, как бы взвешиваю стекло в руке, L-серии, мощный агрегат для идеального качества фотографии. Бросаю взгляд на Станислава, а тот сидит, будто ему этим объективом съездили по физиономии. «Что-то не так?» Уточняю, а то мало ли. «Я же правильно понимаю, вы будете много портретов при естественном освещении делать для ежегодника?» «Ну да». Ставлю объектив на стол. «Тогда не понимаю, почему съемки моего коллектива не могут проводиться на более профессиональную технику, раз уж она уже куплена?» Не нахожу слов, чтобы возразить. «Хорошо, этот вопрос мы решили. Предлагаю перейти к следующему». Бодро начинает Станислав и открывает ноутбук. «Вы можете назвать характеристики компьютера или конкретную модель, которая подойдет для обработки фотографий на выездах?» Что-то печатает, а потом отвлекается на меня, а я сижу и только глазами лупаю. «Вы еще здесь?» «Как-то вы с места в карьер. Я проморгала момент прыжка». «Могу сбавить обороты», — улыбается. «Предлагаю для начала решить один из самых важных вопросов — необходимая техника. Меня интересует, чтобы вы могли оперативно подготавливать фотографии, чтобы сами съемки проходили максимально комфортно как для коллектива, так и для вас». «Ясно». «Да, могу назвать характеристики компьютера». «Замечательно». Достает из ящика под столом блокнот с ручкой и протягивает мне. «Запишите». «Следующий вопрос. Сколько времени вам потребуется, чтобы оборудовать кабинет в студию?» «Зависит от того, что решим здесь фотографировать», — медленно говорю, размышляя, какое оборудование забрать. 2, может, 3 часа. «Замечательно». Сижу как в тумане. Время 6 вечера, а мы только обсудили список оборудования, все записали, решили, как обставить свободные кабинеты, что потребуется туда принести. Мне удалось пообщаться с ребятами из отдела пиара и редактором журнала, молодой человек по имени Павел. Он оказался очень интересным собеседником. Многое встало на свои места. Рада, что с редактором быстро нашли общий язык. Теперь понимаю, что предстоит титанический труд. Мы будем выезжать за город. Иногда надо будет фотографировать мероприятия, которые организует агентство, чтобы показать сотрудников за работой. Ко всему прочему, меня ждет несколько семинаров для фотографов, снимающих фотоотчеты для клиентов. А главное — портреты. Огромное их количество. Жанровые, строгие, веселые, студийные, на природе. Зачем столько? Как только начинаем работать с графиком, приносят документы на подпись. Везде клякаю свои закорючки, цены проставляю, не наглею. Ниже рыночных, да и моих собственных, с таким объемом за глаза. Плюс сэкономлено аренде и есть где хранить технику. Все довольны. Предлагаю поужинать и потом продолжим с графиками. Улыбается Станислав, а я сижу с чугунной головой. Как он выдерживает такой объем информации? У меня череп по швам трещит. Может, закончим завтра, когда оборудование привезу? Поздно. Нехорошо вас от работы отрывать так надолго. Маскирую свою усталость под деловую этику, хотя я в восторге от столь четкого планирования. Восхищаюсь умением Станислава Игоревича. Если вы не против, я бы предпочел сегодня завершить, чтобы завтра не отвлекаться. Хорошо. В моей жизни подобный заказ первый. Понятия не имею, как работа строится и планируется в таких объемах. Тогда пойдемте поужинаем, и на этот раз сможете не брать за собой сумку. Улыбается. Никто в моем офисе ее не возьмет. Киваю и встаю. В дверях Стас притормаживает и ждет меня. Подхожу и чувствую его парфюм. Мой уставший мозг рисует картинку. Лес и гора мандаринок. Потрясающий аромат. Интересно, а он знает, что пахнет, как новогодний фрукт? Хмыкаю своим мыслям и выхожу. Где столовая, я уже знаю. За ужином позволяем себе отдохнуть подольше. Беседуем о предстоящих мероприятиях увлекательно. Меня ждет несколько выездов на различного рода тимбилдинги. В конце сентября традиционно в лес на плов и шашлыки, в ноябре сбор с настольными играми и VR, а в декабре зимний пейнтбол. Я уже в предвкушении, тем более Станислав Игоревич обмолвился, что я смогу после съемок поучаствовать в развлечениях фирмы. После ужина продолжаем корпеть над графиками. Пока начальник обстоятельно рассказывает про предстоящие выезды и свое видение ежегодника, у меня пиликает телефон. «Простите», — нервно улыбаюсь, забыла звук выключить. «Можете ответить», — машет рукой на смартфон и утыкается в компьютер. Поглядываю на экран. Сообщение от Кости. Улыбка сама собой появляется на губах. Читаю. «Привет. Как насчет поужинать завтра после съемки?» Поглядываю на Станислава. Он увлечен чем-то своим. Строчу ответ. «Отличная идея. Я за. В вашем кафе посидим?» «О, нет. Давай где-нибудь подальше от работы. У нас так себе». «Ок». Отвечаю, а сама думаю, что зря он вкусно кормит. Я напишу адрес. Поднимаю взгляд, а Стас, не отрываясь, за мной наблюдает. «Вас ждут?» «Кто?» — округляю глаза. «Тот, с кем вы переписываетесь», — указывает подбородком на мой телефон. «Нет». Отмахиваюсь и издаю нервный смешок. «Это сестра». Вру зачем-то. «Старшая или младшая?» «Старшая», — улыбаюсь. 10 лет разницы. «Вы дружны, судя по вашей широкой улыбке». «Да. Мы, конечно, дружны, но солгала я, кажется, зря. Никогда не ругаемся». «Повезло», — хмыкает. «У меня тоже брат есть, младший. Но у нас не все так радужно», — грустно выдает Стас. «Даже завидую». «Не стоит», — улыбаюсь. «Девочки реже ссорятся. У вас с детства войнушки и драки, а у нас платьица и куколки». «Ну да, ну да», — ухмыляется. «Чем занимается ваша сестра?» «Кондитер. Делает просто восхитительные тортики. Хотите посмотреть?» Оживляюсь. «Да», — коротко кивает пару раз. Открываю ее сайт и протягиваю телефон начальнику. Внимательно рассматривает фотографии. «Скиньте мне ссылку, вдруг пригодится». «Ладно». Отправляю сообщение и быстренько смотрю адрес, который прислал Костя. «Где это кафе находится? У черта на куличках? Я даже не знала, что у нас в городе есть такая улица. Наверное, кафе того стоит или находится близко к его дому, иначе зачем так далеко ехать?» «Все хорошо?» — дает о себе знать Стас. «Да». Невольно убираю телефон. «Я вся ваша». Тяну губы в подобие улыбки. «Хорошо», — хмыкает. «Вернемся к графику. Составляем его так, чтобы я могла доработать месяц в студии. Станислав и правда шикарно умеет сводить таблицы. У меня будет возможность работать со старыми клиентами, а если меня устроит помещение, сможем договориться на аренду. Звучит заманчиво. Уже поздно, улыбаюсь. Мне домой пора. Завтра с утра надо успеть за оборудованием заехать. Поджимаю губы. Я отвезу. Встает с места и поправляет рубашку. Зачем? Задираю глаза на мужчину. Я на машине. Вам нет смысла ее гонять. А перечисленное вами оборудование в ваш автомобиль не войдет. Но я могу пару раз съездить. Мямлю. Я сам заеду за вами. Если нужно, Костя приедет. У нас вместительные багажники. Все перевезем за раз. Да, хмыкаю. У вас динозавры целые, а у меня муравьишка. Отличная городская машина. Но если помните, в 3 часа съемка, и хотелось бы, чтобы к этому времени вы все собрали и начали работу. Конечно. Стискиваю челюсти и типа улыбаюсь. Я на такси могу доехать, а завтра в студии встретимся. Давайте сразу договоримся. Упирается кулаками в стол. Если вы задерживаетесь по моей вине, то и трансфер обеспечиваю я. Это есть в договоре. Раздел 6, часть 2. Хорошо. Проверять не хочу, спорить тем более. Собираемся и на парковку. Тундра — это не машина, это грузовик. Запрыгиваю внутрь. А здесь круто. Места много, красиво. Салон под дерево, куча кнопочек и огромные подстаканники. До моего дома доезжаем быстро. Станислав даже дверку открывает и помогает выбраться. Спасибо. Прячу взгляд. Неудобно, что начальник лично домой отвез. Его разве жена не ждет? Завтра, может, в студии встретимся? Предпринимаю еще одну попытку. Буду в 7 у вас. До встречи. Кивает и уходит за руль. До встречи. Мямлю и скрываюсь в подъезде. Кажется, договор и правда с дьяволом. Выполняет до мелочей. Как там? Дьявол в деталях? Вот это точно про моего начальника. Он жутко дотошный и следует документам прямо-таки беспрекословно.